Нагасаки, Токио, 19 апреля 1991 года. К встрече с первым российским президентом жители Нагасаки подготовились со всей тщательностью. Заранее освобождена от машин автотрасса, ведущая из аэропорта в город. По обе стороны дороги стоит оцепление. За полицейскими толпа людей с японскими и советскими флажками. Они с нетерпением ждут прибытия автомобильного кортежа Горбачева. Наконец, на трассе появляется головной автомобиль дорожной полиции с мигалкой, обеспечивающий безопасность кортежа. Толпа по обе стороны дороги приходит в движение, радостно размахивая флажками. По живому коридору со свистом проносятся машины кортежа. Одна из машин — бронированный ЗИЛ с развивающимся на ветру советским флажком. В нем находится президент с супругой. Довольный теплой встречей, Михаил Горбачев говорит жене: «Такое чувство, что нас приветствуют все жители Нагасаки». Затем он неожиданно командует водителю: «Остановите машину здесь. Мы с Раисой Максимовной немного пройдемся пешком». Бронированный ЗИЛ тормозит. Это неожиданность для всех. Официальные японские лица, высыпавшие из машин кортежа, перебивая друг друга, возбужденно спрашивают: «В чем дело? Почему остановилось движение? Смотрите, Горбачев вышел из машины. Он с ума, что ли, сошел? Это же нарушение протокола. А если возникнет эксцесс, кто будет тогда отвечать?» Тем временем вышедший из ЗИЛа улыбающийся Михаил Горбачев вместе с супругой направляется к толпе. Для него подобный шаг, пусть и нарушающий протокол визита, вполне нормальная практика, ведь он обожает в политике экспромт. Другое дело — японцы-чинуши. Они явно обескуражены таким поворотом событий и не представляют, что делать дальше. Под восторженные возгласы и аплодисменты жителей Горбачёвы идут мимо кортежа, махая японцам в знак приветствия руками. Наконец, кто-то из японского сопровождения догоняет Горбачева и обеспокоенно просит на ломаном русском: «Господин президент, пожалуйста, вернитесь в авто!» Однако генсек как будто не слышит просьбу и продолжает шествовать к толпе, гордо выпятив вперед грудь. Читу Горбачевых со всех сторон берет в кольцо японская охрана. Радостная улыбка мгновенно слетает с лица Горбачева, сменяясь недовольной миной. Он поворачивает назад и вскоре садится вместе с супругой в машину. В Токио по всем каналам показывают визит Горбачева, посещение Нагасаки, завершающий этап поездки. В советский бронированный ЗИЛ садится президент с супругой, но это уже происходит на экране телевизора, вернее, двух десятков разных телевизоров, стоящих в витрине одного из токийских магазинов электроники. Кортеж трогается. Мимо витрины проходят люди, среди них красивая девушка лет 22 в красном свитере. Она не обращает никакого внимания на витрину с работающими телевизорами. Девушка идет по улице, затем сворачивает, направляется в сторону длинной очереди из подростков, стоящей возле дверей, над которыми вывеска, написанная латинскими буквами «Котобуки». Это музыкальный клуб. Билетная касса закрыта. Там висит объявление, уже на японском. В 10 часов вечера будет продаваться дополнительный комплект билетов по новой цене. Но девушке для входа не нужен билет. Ей всегда рады в клубе, ведь она Акико Ватанабе, ведущая музыкальной программы «Как дела?». Акико с интересом изучает афиши клуба. На одной фотография четверка мрачных молодых японцев с взлохмаченными волосами и крупные иероглифы. «Завтра. Рок-группа «Огненные драконы». На другой — фотография Виктора Цоя, и под ней надпись «Сегодня. Виктор Цой. Из России с любовью». Акико разглядывает восточные черты лица Цоя и удивленно восклицает: «Как? Он русский?» Цой уже давно в клубе, в артистической комнате. Он сидит за столиком перед зеркалом и составляет сет-лист, список песен, которые исполнит вечером на концерте, не обращая внимания на работающий телевизор. На листе бумаги, помимо списка песен, рисунок, сделанный Цоем несколько минут назад. Ветвистое дерево без листьев. В зеркале, кроме Виктора, отражается обстановка комнаты. Стол, заваленный напитками и закуской, черный кофр с акустической гитарой, работающий телевизор. На его экране продолжается новостная программа о визите Горбачева. Горбачев выступает в Токийском пресс-клубе. «Мы выразили свое стремление к заключению мирного договора с Японией путем решения вопроса о принадлежности островов Кунашир и Хабомаи», — говорит президент. «Как это будет? Давайте не будем гадать. Давайте будем работать». Голос японского комментатора резюмирует. Впрочем, трехдневный визит Горбачева в Японию закончился ничем. Принятое японо-советское заявление по его итогам так и не решило проблему северных территорий. Передача завершается кадрами, изображающими взлет самолета компании «Аэрофлот» с четой Горбачевых на борту из аэропорта Нагасаки. В этот момент раздается стук в дверь. В артистическую входит Кикудзи. В руках у него рация. Он явно в хорошем настроении. «Поздравляю, Виктор, с первым аншлаговым концертом в Японии. Все билеты проданы. Думаю, это только начало. Потом будут стадионы». Виктор в ответ неопределенно улыбается. Сколько раз он уже это слышал? Акико достает пропуск из сумки и показывает охране. Этого можно и не делать. Охранники улыбаются, пропуская девушку в фойе. «Как дела, Акико? Лучше всех?» Акико подходит к прилавку, где продаются всякая музыкальная всячина. Виниловые пластинки, компакт-диски, видеокассеты и прочее. Она покупает самопальную видеокассету «Кино» и компакт-диск «Группа крови». Японское издание, выпущен Amuse Corporation в начале 90-го года. Затем Акико идет в зал. После исполнения песен из сета Виктор с улыбкой произносит на английском языке. «Спасибо, большое спасибо». Акико фотографирует Цоя. Публика устраивает пятиминутную овацию. Девчонки визжат. Акико восхищенно смотрит на Виктора, она не кричит, только как завороженная повторяет. «Боже мой, какой он высокий!» Виктор поет еще одну песню. Это «Дерево». Позади Цоя на экране проецируется текст песни на японском. У Акико на глаза наворачиваются слезы. После концерта Виктор раздает автографы. Акико протягивает ему вкладыш из компакт-диска, но в ответ получает листок с названиями песен и рисунком дерева. На листке надпись по-русски. «Удачи, В. Цой». На следующее утро в пункте фотоуслуг «Кодек» Акико просит приемщицу заказов напечатать все фотографии с концерта, включая брак. По одной фотографии на каждый кадр. Затем, уже в редакции телепрограммы «Как дела?», раскладывает их на рабочем столе рядом с фотоаппаратом, компакт-диском «Группа крови», видеокассетой, на коробке которой по-русски написано «Кино», и листом бумаги с рисунком Виктора и списком песен. В комнате стоят компьютеры, мониторы, сканеры, принтеры и другая оргтехника. Вместе с Акико здесь еще несколько человек. В основном молодые парни, операторы и редакторы программы. Они с интересом слушают Акико. Она говорит: «Вам вчера вместо того, чтобы снимать Оззи Осборна в Будакане, надо было снимать в клубе Котобуки». «Кто там играл?» «Один парень по фамилии Цой». «Кореец?» «Да нет, русский. Точнее сказать, русский корейского происхождения, лидер группы «Кино». Он один играл акустику. Вот, кстати, можете посмотреть. Она протягивает одному из операторов видеокассету». Он вставляет кассету в видеомагнитофон. На экране появляется картинка с кадрами из клипа «Видели ночь». Один из редакторов говорит со знанием дела: «Неплохо. Похоже на ранних The Cure». «Точно. Сделаешь о них сюжет?» «Конечно. Но у нас нет своего видеоматериала». «Твоих фотографий», — он кивает в сторону стола, «и твоего комментария будет вполне достаточно для трехминутного сюжета». Вечером, когда все уходят, Акико продолжает сидеть за компьютером. Набирая текст на клавиатуре, она бормочет: «Я вижу будущее японского рока, и это будущее зовется Цой». Нет, это бред какой-то. Она стирает фразу и некоторое время сидит неподвижно. В этот момент на экране ее монитора включается заставка с отсканированным рисунком Цоя. Ветвистое дерево без листьев. Нет, «Это не бред, это правда», — говорит Акико сама себе и снова набирает старый текст.